В тот же день Юрий Сергеевич был вызван к секретарю партийной организации, в которой он не состоял, поскольку был беспартийным. Секретарь усадил его в мягкое кресло и стал выражать ему свое недоумение, что он не хочет откликнуться в печати по поводу какого-то князя. «Ведь ты же советский человек», — спросил его секретарь, глядя прямо в глаза своим улыбчивым взглядом. Юрий Сергеевич стал горячо утверждать, что да, он советский ученый. «Я лично тебе верю», — сказал секретарь, давая понять, что у многих уже эта вера иссякла. Но он все же еще надеется, что это так. «Тем более я не могу понять, зачем тебе становиться на сторону этого князя? Что у тебя с ним общего?» «То есть как?» — растерялся ученый. «Почему у меня, собственно говоря, должно быть с ним что-то общее?» «А как же прикажешь понимать твое поведение? Ведь в то время, когда вся наша общественность решительно выступает против этого князя, ты уклоняешься». «Я не уклоняюсь», — сказал ученый. «Я вполне готов, но я только хотел, прежде чем выступать, ознакомиться с материалами дела». «Не понимаю», — сказал Парторг, уже несколько сердясь. «Этого тебе разве недостаточно?» Он показал заготовленные заранее вырезки из газет. «Вот, пожалуйста, пишут наши академики, писатели, передовые труженики. Ты им что же, не веришь?» «У меня нет оснований им не верить, но мне, прежде чем откликнуться, надо бы тоже ознакомиться лично. А то, знаете, кто-нибудь спросит, в чем дело. А я даже толком и не знаю». «Ну что ж», — сказал Парторг, — «я вижу, мы не договорились. Я вижу, ты не только авторам этих писем не доверяешь. Ты и нашей партийной печати, а значит, и партии нашей не доверяешь. С такими взглядами можно далеко докатиться». И действительно, Парторг как в воду глядел. Наш ученый вскоре докатился в Столыпинском вагоне до Колымы. В ином случае он мог бы попасть в ополчение, но бронхиальная астма и сильная близорукость не позволили ему искупить свою вину перед Родиной именно таким способом. На Колыме он возил тачку, и в этом качестве некоторое время был действительно незаменим.